Глава 24. Вот уже третий день после своего возвращения из Сансера Ремика в одиночестве бродила по саду. Ее ничего не радовало. Ни роскошные аллеи, ни фонтаны, разбитые умелой рукой, ни цветы, ни птицы, порхающие на ветках. Раньше ей приносили наслаждение подобные прогулки, но сейчас она не получала ни малейшего удовольствия. Все ее мысли были далеко отсюда. Она думала о Сансере, вспоминала дни, проведенные в замке, вспоминала встречи с Артью, каждую мелочь, каждое сказанное слово. И вновь возвращалась к вопросам, которые терзали ее с самого отъезда. А правильно ли она сделала, уехав оттуда? Не лучше ли было остаться и все честно рассказать? И больше всего мучил ее вопрос о том, приедет или нет Артью. Ремика все время подсчитывала в уме время. Если Артью узнает правду через неделю после их отъезда, следовательно, его можно ждать самое раннее через 4 дня. Это в лучшем случае. А в худшем это могло произойти и через месяц, и через год. Он вообще мог не приехать. Ремика в своих подсчетах и мысли не могла допустить, что Артью уже находится в Испании. А ведь дела обстояли именно так. В тот момент, когда Ремика, вздыхая, опустилась на каменную скамейку возле фонтана, Артью поспешно спускался с трапа корабля, пришвартованного на пристани в Малаге. Первая же неприятность ждала его, едва он ступил на землю Испании. Сходя с трапа, он случайно задел плечо одного весьма воинственного на вид человека. По этой причине тот окликнул его, едва их ноги коснулись земли. «Приятель!» – незнакомец, так же, как он говорил на французском языке. «Не соблаговолишь ли ты остановиться и подождать меня? Нам следует кое-что обсудить, а именно твое грубое поведение». «У меня нет времени!» – буркнул в ответ Артью. «А у меня есть!» – незнакомец загородил ему путь. На его губах заиграла насмешливая улыбка. «А у меня нет!» – повторил Артью и без излишних церемоний размахнулся и двинул его кулаком по лицу. Несостоявшийся противник рухнул на землю, как подкошенный. Артью перешагнул через него и пошел дальше, как ни в чем не бывало. По дороге из Марселя в Малагу он выведал все, что ему необходимо было знать, и в первую очередь, как лучше всего добраться до Гранады. Если бы он только успел на корабль, уплывающий в Валенсию, тогда уже сейчас находился бы в Гранаде, но пришлось плыть до Малаги. Ему еще повезло, что подвернулась английская шхуна. Он мог проторчать в Марселе еще несколько дней, пока не нашлось бы корабля, отплывающего в эти края. Первым делом следовало купить лошадь. Именно этим сразу же и занялся Артью. Но уже в первые минуты своих поисков испытал настоящее разочарование. Здесь практически никто не говорил на французском языке. Пришлось объясняться знаками. В итоге он потерял целый час, пока сумел добраться до огромного постоялого двора. Здесь же, возле постоялого двора, стоял загон, в котором паслись мулы. Рядом с загоном стоял невысокий человек в восточном халате, с челмой на голове. Артью сразу направился к нему. Он уже хотел начать изъясняться знаками, но продавец с мулами заговорил с ним на ломаном французском языке. «Вы француз?» «Да», — услышав французскую речь, Артью обрадовался. «Мне нужна лошадь. Очень срочно. Заплачу вдвойне». «Выбирайте любую», — торговец показал на загон. Артью посмотрел на загон, потом повернул к торговцу хмурое лицо и коротко спросил. «Осел?» «Это мул, а не осел», — возразил торговец. «По мне, что ниже лошади, все ослы. Покупайте мула или идите пешком. Сегодня вы не найдете лошадей в Малаге. Приходите через 3 дня, я вам продам», — несколько грубо ответил ему торговец. «За 3 дня я до Франции доберусь». «Но это же просто смешно. Неужели у вас нет ни одной лошади?» «Нет?» «Хорошо, я возьму одного из этих ослов. Лучше, чем сидеть в этом проклятом городе». Артью раздраженно отсчитал деньги довольному торговцу. Тот вывел ему мула. Артью погрузил на него свой маленький скарб и залез в седло. «Черт бы побрал этого осла и его хозяина!» Под нос пробормотал Артью и уже громче спросил. «Сколько времени добираться до Гранады?» «На лошади вы легко доскачете за 1 день», — последовал ответ. «А на этом осле?» Торговец развел руками в разные стороны. «Как побежит!» Смысл этих слов Артью осознал уже через 3 часа езды. Артью обливался потом, и вовсе не палящее солнце было тому причиной. Несмотря на все его попытки, мул так ни разу и не побежал. Он шел спокойным шагом, и, казалось, не было на свете силы, которая может изменить его решение. Артью отъехал совсем недалеко от Малаги за это время. Эти 3 часа стали для него настоящей пыткой. Он понял, что должен немедленно предпринять крайние меры, иначе не выдержит и убьет это тупое животное. Завидев впереди нечто похожее на постоялый двор, а в особенности лошадей, которые паслись рядом с этим местом, он изо всех сил заколотил ногами по бокам мула. но Мул даже не отреагировал. Арцю удвоил усилия, но и это не помогло. Тогда он громко выругался и сквозь зубы прорычал. «Неужели никто не смог научить бегать эту проклятую скотину?» Проклиная всех мулов на свете и все более и более раздражаясь, Арцю все же доехал до постоялого двора. Когда въезжал во двор, какой-то человек, очень похожий на его соотечественника, садился в седло рыжей кобылицы. Увидев это, Арцю соскочил с мула и, подбежав к всаднику, в бешенстве закричал. «Я даю вам выбор. Либо я прямо сейчас убью вас и заберу лошадь, либо я заплачу вам за нее в два раза дороже и осла дам даром в придачу». Всадник без единого слова слез с лошади. Арцю быстро отсчитал ему деньги и, забрав свои скудные пожитки, взобрался в седло. Едва лошадь рысью пошла с места, он облегченно вздохнул и процедил сквозь зубы. «Мало осталось. Я до тебя доберусь, мерзавка». Уже ночью Арцю прибыл в Гранаду. Он остановился в первой же попавшейся на глаза гостинице под вывеской «Золотой орел». Заплатив за 2 дня вперед на всякий случай, Арцю завалился спать, намереваясь начать поиски Ремики с раннего утра. В этот миг, когда он заснул в гостинице «Золотой орел», Ремика, мучимая бессонницей, выехала из дома на своей лошади. Она чувствовала, что ей не хватает воздуха. Мысли об Арцю не давали ей покоя. По этой причине она и покинула дом поздней ночью. Ремика пустила лошадь шагом. Цокот копыт гулко отозвался в ночной тишине улицы. Ремика спустилась вниз и поскакала в сторону реки. Даро, как всегда, встретил ее мягкой прохладой. Она скакала по берегу реки, пока не облюбовала себе огромное местечко. Оставив лошадь мирно пастись, Ремика разделась и пошла купаться. Вода освежала и приносила ей успокоение. Она плавала очень долго. Затем вышла из воды, оделась и пошла к лошади. Она взяла ее под усы и задумалась. Домой ехать совсем не хотелось. Она простояла несколько минут, а затем внезапно решила подняться на гору под названием Альпухарас. Она возвышалась в непосредственной близости от реки. Ремика хотела именно там встретить рассвет. Так она и сделала. Она поскакала к вершине горы. Она не успела добраться до вершины. Рассвет застал ее в пути. Она сидела на лошади и очень долго смотрела, как постепенно восходит на востоке солнце. Когда оно поднялось достаточно высоко, Ремика оставила место на горе и медленно направилась в сторону дома.